Глава 15. После обеда жара спала, как будто Шейле удалось договориться с самой погодой, чтобы создать идеальные условия для вечеринки. У здания стоял белоснежный кабриолет с опущенным верхом, красуясь великолепной багрового цвета отделкой салона. Рядом скучал, облокотившись на автомобиле, скрестив ноги в плетеных кожаных мокасинах, мой приятель, Элис Дин. Заметив меня, он встрепенулся. «Ну ты даешь!» — ахнул он, спуская на нос солнцезащитные очки. Все, что на мне было, начиная от заколок в волосах и заканчивая помадой в тон розом на платье, я позаимствовала у француженки Ариэль. Она предложила мне выбрать парочку вещей из своего шикарного дизайнерского гардероба, но вышла я от нее уже при полном параде. Любуясь на себя в зеркало, я чувствовала легкие уколы беспокойства. Лямки бюстгальтера выглядывали из-под тоненьких бретелек платья, а без лифчика, да еще и с высоким разрезом на юбке, я бы выглядела вульгарно. До академии я мало заботилась о фигуре. Возможности моего тела интересовали меня гораздо больше, чем его внешний вид. Когда мне было 10, и одна девочка на катке сказала, что у меня ноги как древесные стволы, я не обиделась. Что же тут плохого? Ведь деревья такие высокие, красивые и сильные. В танцах на льду совсем не обязательно быть миниатюрной дюймовочкой, как в парном катании, или плоскогрудой худышкой, как в одиночном. Но даже среди танцовщиц я выделялась округлыми формами и развитой мускулатурой ног. Кроме того, я была почти одного роста со своим партнером. На фоне пар со стандартным телосложением я иногда комплексовала. «Ничего выгляжу?» — поправляя бретельки, спросила я у Элиса. «Не знала, что лучше надеть». «С ума сошла. Да от тебя глаз не отвести. Парень твой точно голову потеряет. Кстати, долго его еще ждать?» Хита я не видела со вчерашней тренировки. Так надолго мы с ним давно не расставались. Но подвести меня он не мог. «Сейчас выйдет», — заверила я. «Хорошо, надо ехать, пока на трассе нет пробок». Стеклянные двери распахнулись, и из здания вышел мой парень. Вид у него был совсем не праздничный. Лицо не брито, одет в простую черную футболку и старые джинсы. Конечно, одежды у нас с собой было мало, но все же у Хита имелись вещи и поприличнее. «Привет», — сказала я. «Ты готов?» Я хотела взять Хита за руку, но он даже не вынул ее из кармана. Не глядя на меня, он полез на заднее сиденье кабриолета, пачкая дверцу кроссовками. Я смахнула грязь и устроилась впереди. «Красивая машина», — похвалила я, трогая раскаленную от солнца на изумительно мягкую кожаную отделку. «Еще бы», — Элис погладил руль. «Джози получила в подарок от родителей на 16-летие, а к 18 ей цвет разонравился. Машину отдали мне, а ей купили синий BMW. «Интересно, а что ей подарят на 21 год?» — пробормотал Хит. «Самолет, что ли?» «Вообще-то здесь, в округе Ориндж, традиционным подарком на 21 год считается пентхаус с видом на океан. Ну да мне-то что? Нищему оборванцу из Флориды». Вот уж никогда бы не подумала, что Элис родом из Флориды. У него была бледная, почти прозрачная кожа, да и произношение совсем не такое, как у южан, которые все говорят в нос. Некоторое время спустя я поняла, что многое в этом человеке было всего лишь актерской игрой. Как настоящий фигурист, он умел ловко скрывать недюжинные усилия под маской беззаботности. Элис настроил радио и, найдя подходящую мелодию, песню Алии «Try Again», отъехал от обочины. Мы провели в Лос-Анджелесе уже несколько недель, но до сих пор не видели ничего, кроме аэропорта и академии. После долгого пребывания в заперти, в стерильной обстановке катка, пейзажи, которые я видела из окна машины, казались неестественно яркими. Сочная зелень пальм, голубое небо, каскады лиловых бугенвилей на каменной ограде вдоль дороги. Ветерок становился прохладнее по мере того, как мы подъезжали к океану. Петляя по Тихоокеанскому шоссе, мы проехали несколько миль. Наконец Элис свернул, направляя автомобиль куда-то в скалу, как мне сперва показалось, но потом я увидела ворота. Охранник записал наши имена и номер машины. От ворот мы поехали вдоль по вымощенной белым камнем дороги, которая, виляя, поднималась высоко в гору. Через несколько поворотов перед нами предстал особняк Шейлы Лин. «Добро пожаловать в Ледяной дворец», — сказал Элис.